Глава 14. Шесть видов движения. Имеется шесть видов движения: возникновение, уничтожение, увеличение, уменьшение, превращение и перемещение. Так вот, все движения явно отличаются друг от друга. В самом деле, возникновение — это не уничтожение, увеличение — это не уменьшение или перемещение. И точно так же в остальных случаях. Относительно же превращения имеется сомнение. Не обстоит ли дело так, что то, что изменяется в качестве, необходимо изменяется через какое-нибудь из прочих движений? Но это неверно, ибо почти во всех или в большинстве случаев испытывания нами чего-то оказывается, что мы подвергаемся изменению в качестве, не участвуя ни в одном из других движений. В самом деле то, что движется в том смысле, что оно что-то испытывает или претерпевает, не обязательно увеличивается или уменьшается, и точно так же не участвует во всех других движениях, так что превращение, можно сказать, отлично от всех других движений, ибо если бы оно было тождественно им, изменяющееся в качестве, должно было бы тотчас же увеличиваться или уменьшаться, или должно было бы следовать какое-то из других движений. Между тем, это не обязательно. Точно так же то, что увеличивается или движется каким-нибудь иным движением, должно было бы в таком случае изменяться в качестве. Однако бывает, что увеличивается, не изменяясь в качестве. Так квадрат, если приложить к нему гноман, правда увеличивается, но иным по качеству не становится. И точно так же в других подобных случаях. Так что, пожалуй, все эти движения отличаются друг от друга. Движению вообще противоположен покой, но отдельным видам движения — отдельные виды движения. Возникновение, уничтожение, увеличение, уменьшение, перемещению, пребывание на месте. В наибольшей же мере противолежит, по-видимому, перемещению, перемещение в противоположном направлении — например, движению вниз — движение вверх, и движению сверху — движение снизу. А для оставшегося вида движения нелегко указать, что ему противоположно. Ему, кажется, ничего не противоположно, если только ему не противопоставлять неизменность в качестве или же изменение в противоположные качества, подобно тому, как перемещению — противопоставляется пребывание на месте или перемещение в противоположном направлении, превращение есть изменение в качестве. Поэтому движению касательно качества будет противолежать неизменность в качестве или изменение в противоположное качество. Например, становление белым, становление черным, ибо изменением в качестве превращается здесь в противоположное.